Шедший перед ними джип круто устремился в гору и с ревом, одолев подъем, сделал круг. Зажглись ярко-красные огни задних фонарей. Машины остановились. Сквозь окно виднелся затянутый в кожу полицейский на мотоцикле. К краю каньона медленно подползал тягач с прикрепленной сзади катушкой. С катушки в чрево пропасти начал разматываться трос. Через некоторое время мотор тягача замолк, затем вновь зарычал, и трос стал плавно наматываться на катушку. Мейсон и Дрейк выпрыгнули из машины. Дрейк предъявил полицейскому удостоверение. «Я расследую это дело». «С какой стати?» — поинтересовался тот, явно не проявляя уважения к прибывшим. «Я из страховой компании», — пояснил детектив. «Мой босс считает, что этот человек — наш клиент». «С чего он взял?» «Не знаю. Может, интуиция?» — пожал плечами Дрейк. «Но тут дня три назад один застрахованный исчез, поэтому он хочет играть наверняка. Как ни крути, денежки жалко». «Ладно», — кивнул полицейский. «Только ничего не трогайте. Коронер явится с минуты на минуту». «Вы полагаете, что он приедет?» «Может быть». «А где тело?» «Вон там, под деревом, накрыто мешком». «Но никому ни слова». «А почему?» «Посмотришь на его голову, сразу поймешь, почему. Подумать только. Труп минимум лежал 2 дня под нашим-то солнцем». «Окей. Спасибо», — сказал Дрейк. «Мы только взглянем. Ребята, вперед!» Солнце прямо-таки било в упор с безоблачного неба. Воздух под каньоном был сырой, горячий, застоявшийся. Заросли низкорослого дуба, покрывавшие склоны, не спадали куда-то в бездну. Они перешли через дорогу к тягачу. Напряженно гудел мотор. Наматывавшийся трос звенел под тяжестью прикрепленного к нему груза. Время от времени точно удочка извлекал из пропасти оборванные дубовые ветки. Лениво плыла пыль. «Мы следователи», — бросил Мейсон водителю, не спускавшему руки с рычага, и двинулся к белому мешку, лежавшему в тени раскидистого дуба. Приподняв угол мешка, Мейсон отшатнулся. Заметались мириады мух. Мейсон накинул мешок обратно и бросил. «Тут уж ничего не найдешь». «Я все-таки постараюсь сделать отпечатки пальцев», — сказал Дрейк, вытащив из кармана ящичек с чернильной подушечкой и листиками бумаги. Снял отпечатки пальцев трупа, вынул из кармана увеличительное стекло и еще один листочек с отпечатками и стал сравнивать линии на обеих бумажках. «Поль, математическая точность мне не нужна», — сказал Мейсон. «Выдавайте рабочую гипотезу». «Ловите! Это тот самый парень. Джейсон Браун?» «Да, известный также под именем Паккарда». Крики со стороны обрыва привлекли к себе всеобщее внимание. «Поль, пошарьте-ка у него в карманах, а я посторожу», — шепнул Мейсон. «Это не принято», — заметил Дрейк. «Такое дозволяется только коронеру». «Плюньте и лезьте в карман», — проговорил Мейсон. «По шоссе идет машина». На мгновение над каньоном воцарилась тишина. Смолк мотор тягача. Никто не кричал. Утихли стуки топора. Только шины приближающегося автомобиля посвистывали в раскаленной тиши. Дрейк кивнул помощнику. Откинув мешок, они быстро принялись выворачивать карманы задубелой одежды. «Нож, несколько ключей», — начал перечислять Дрейк, — «носовой платок, ополовиненная пачка сигарет, спички, авторучка, $48 бумажками, $2.07 мелочью. Все, больше ничего. Ни колец, ни галстучных булавок, ни часов. Машина подходит. проговорил Мейсон. По всей видимости, едет коронер.